В это время раздался звонок, я достал мобильный и увидел, мне звонит Мария. Прекрасно пробила номера. Беру мобильный и говорю: «Алло», говорю я и слушаю ее: «Миш, номера пробили, все пусто. Все номера левые, зарегистрированы на бабушек и дедушек из других губерний. Короче, полный левак. Ну, какие новости?» «Да никаких». «Ладно, спасибо тебе за информацию, я буду искать дальше», сказал я и отключился. «Надо набрать Гудковых, может, у них что-то есть». «Ну, какие есть новости?» — спросил я, как только он взял трубку. «Никаких, ее след пропал», — отчаянно произнес он. «Мы нашли минивэн, который выехал с той улицы, и по времени все совпадало, но отследить его не смогли, преступники поменяли машины. Они специально проехали под камеры, поставили минивэн на подземную парковку, облили его бензином и уехали, а сами пересели на другую машину и уехали через другой выход, где кто-то заранее испортил камеру». «Других камер, соседних, не было?» — спросил я. Гудков выдохнул. «Видимо, тут все было полностью бесполезно. Ничего, ни слова, абсолютно ничего. Они просто исчезли. Выход со сломанной камерой ведет на плотно застроенную дорогу, там тоже нет камер. Короче, мы их потеряли, зацепок больше нет. Отец сидит, уткнувшись в телефон, ждет звонка. Мы думаем, что за Веру будут просить выкуп. Если за нее попросят выкуп, это будет хорошим вариантом, но ее могут просто убить и оборвать раз и навсегда все концы. Вот тогда будет очень интересно». «Хорошо, у меня с номерами тоже глухо, они все левые», — проговорил я и повесил трубку. «Так значит, последняя ниточка оборвалась, что, собственно, очень плохо. Единственная надежда – это мой дядя. Конечно, это все вилами по воде. Какой смысл ее держать? Нет, тут нет никакой логики. Хотя, если только отомстить, глупо. Но это вариант, я обязан проверить. Причем дядя явно что-то задумал, мне очень интересно узнать, что у него там в голове». Собираться долго я не стал, причем дядя очень торопился. Он шумел в своей комнате и бегал в гараж, где от отца остался большой джип, который использовали для поездок на охоту. Я тоже переоделся и подготовился к поездке. Мне не терпелось с дядей остаться один на один. Когда все было готово, я услышал стук в дверь и распахнул ее. На пороге стоял дядя, который мне улыбался, держа на плече огромный рюкзак. «Ну чего раскис? Все готово? После этой утренней новости нам пора отдохнуть. Мы с тобой поохотимся и поговорим, что к чему, и решим, как дальше нам развивать наш род». «Решим», — с ехидством произнес я. «Мне, конечно, хотелось добавить, что вы с тетей вылетаете к чертовой матери, но я решил промолчать. Мне не нужны были лишние свидетели, я хотел с дядей поговорить с глазу на глаз». «Ну, отлично, мужик. Я позвонил, они нам подготовили дом и сказали, что все готово для нашего прибытия. Тебе понравится лес, очень красивый и глухой. Дичи там завались, на всех хватит, устанешь стрелять. Ну чего, поехали». «Поехали», — произнес я, и мы с ним вместе вышли. Я прошел мимо двери тети и специально остановился, услышав ее всхлипы. «Нет, они не могут просто так меня отпустить, поэтому 100% подготовили для меня прощальный подарок. Мне, если честно, интересно узнать, что они подготовили». Мы вместе с дядей вышли из дома и сели в машину. Он мне криво улыбнулся. «Я так рад, что ты согласился со мной поехать. Это прекрасно, я с твоим отцом постоянно ездил на охоту. Давай съездим, поболтаем, нам с тобой есть о чем поговорить». «Хорошо». Я сел с ним рядом и не спускал глаз с дяди, который завел машину, и мы тронулись в путь. Конечно, слишком поздно мы собрались на охоту, надо было ехать утром, а тут считай, что посередине дня. «Ну, ничего, сейчас скатаемся, заночуем. Настя нам тут собрала немного на стол. Рядом деревня, там неплохой магазинчик, закупимся там, ты не против?» «Нет». Машина ехала по городу и вскоре свернула в сторону леса. Мы уже ехали по проселочной дороге. Дядя был в отменном расположении духа, хотя это было неправдой. Он хотел показать, что у него все замечательно, хотя руки у него тряслись, и он постоянно поглядывал на меня. Я сделал вид, что расслабился, и наблюдал за ним, готовясь к разным поворотам. Мне было выгодно, чтобы он заманивал меня как можно дальше. Тут не было свидетелей, и я смог бы с ним легко разобраться. Тут раздался звонок от Гудкова, может, что-то прояснилось. Я взял трубку. «Алло, похитители вышли на связь, требуют огромную сумму», — проговорил поникший Сергей. «Понял», — ответил я, и он отключился. Теперь немного проясняется мотив. Дядя решил оплатить свои долги с помощью Веры, опять же, это мои догадки. Но мы с ним одни в кабине, кругом лес, лучше места не придумаешь, чтобы на него надавить. «Скажи, Михаил, где ты нашел бумаги на землю?» Неожиданно спросил он меня. Видно, это его сильно коробило. Я повернулся и посмотрел на него. В кабинете отца. Так он был закрыт, я лично его закрывал на ключ. То, что не смог открыть один человек, может открыть другой. Или ты, дядя, думаешь, что мне для этого нужен ключ? Отмычкой пара ловких движений. Мы с тетей все перерыли и никаких документов не нашли. Слушай, Миша, я все понимаю, что ты зол, что мы хотели продать землю твоего отца. Это нам нужно было сделать из-за огромных долгов. Да, мы, может, и неправильно поступали с тетей, что свои долги приписали тебе. Наверное, ты из-за этого зол, но другого варианта нет. Мы это сделали, зная, что на другое ты вряд ли согласишься. Поэтому прошу тебя забыть старые обиды. И что, я забуду и разрешу вам продать землю. Альберт Константинович, вы ведь теперь не хуже меня знаете, что эта земля больше никому не нужна. Сколько вы рассчитываете за нее получить? С другой стороны, смысл мне с вами иметь какое-то дело? Скоро вся эта собственность станет моей. Я увидел, как в его глазах блеснула злость. Он нажал на газ, и машина свернула на еще более проселочную дорогу. Он гнал быстрее, видимо, хотел уйти от машины шумной дороги. Видимо, дядя был на пределе. Я ждал этого момента. Хорошо, давай забудем старые обиды и немного отдохнем. Нам всем нужен отдых, особенно мне, после такого нервного дня. Кстати, твой отец ни разу не брал тебя на охоту. Представляешь, мы с ним вдвоем далеко уходили в лес. Это были незабываемые моменты. Я вообще часто думаю об этом. Простите, но у нас с вами не получится забыть старые обиды, проговорил я, повернувшись к дяде. В моей руке появилась игла, которая могла причинить невероятную боль. Дядя, крутя руль, повернулся ко мне с удивленным взглядом. «Ты про что? Я знаю, что вы заказали меня убить двум отморозкам, которых я отправил на тот свет, еще знаю, что вы украли Веру». Глава 15. Дядя резко посмотрел на меня и сжал руль. Сразу стало ясно, он причастен к похищению Веры. В его глазах не было удивления, которое обычно проявляется, когда обвиняют человека в несовершенном преступлении. Нет, там был настоящий страх разоблачения. Он сильно напрягся, и я понял, что он способен на любую глупость. Например, резко крутануть руль, чтобы я потерял контроль над ситуацией. Но я был готов к такому повороту событий. В моей ладони уже была игла. Давайте без глупостей, и никто не пострадает. Вы говорите, где держат Веру, проваливайте из моего дома и больше не появляйтесь. «Я закрою глаза на все, что вы сделали», — сказал я. Дядя лихорадочно огляделся. Наверное, искал способ избавиться от меня, но это было бесполезно. Я схватил руль и крикнул: «Тормози!» Дядя явно не ожидал такого поворота. Он резко нажал на тормоз, и машина остановилась. «Миша, ты с ума сошел? Я не воровал Веру. Как тебе вообще могла прийти в голову такая мысль? Убить тебя, своего родного племянника, за кого ты меня принимаешь?» Воскликнул он, но я его не слышал. Дядя перешел в полное отрицание, это плохой знак, он пытается прикинуться дурачком. Со мной шутки плохи, я не люблю шутить, особенно когда девушка в беде. Поэтому созданная мной игла боли моментально вошла в его колено. На лице дяди отразилась боль. «Нога, нога», удивленно повторил дядя, сжимая колено. Его лицо исказилось от боли, и он посмотрел на меня. Альберт Константинович мгновенно понял, что я причина его мучений. Это было видно по его яростному лицу. «Ну, ничего, мы продолжим с вами иглоукалывание. У меня нет времени слушать ваше вранье. Либо вы сейчас говорите, где Вера, либо вторая нога вообще отнимется». Его лицо перекосилось от злости. Он понял, что спорить и сопротивляться бессмысленно. Хотя, похоже, у него еще оставалась надежда. «Говорите, где Вера?» – приказал я. «Какого черта мне нужна эта девчонка? Ты сам подумай. Выкуп. Вы поняли, что с теткой вам мои земли не получить. Тогда вы решили содрать деньги с Гудковых, чтобы оплатить свои долги». Дядя внимательно разглядывал мое лицо, несмотря на боль от иглы. Не знаю, что он пытался там увидеть, каким образом я раскрыл его план. Так это было несложно. Потом Альберт Константинович рассмеялся в голос. «Ты все это сейчас придумал. Ты, правда, думаешь, что я пойду на такое? Альберт Константинович Строганов способен на такие мерзкие вещи. Для вас это пустяк. Я слышал ваш разговор с тетей, когда вы рассказывали ей, что заказали меня каким-то отморозком. И да, если вам интересно, я их убил. Поверьте, если вы будете продолжать строить комедию, я вас тоже прихлопну, и плевать, что вы мой дядя. Юноша, это неправда, проговорил дядя, несмотря на боль, пытаясь найти выход из ситуации. Я это уже слышал. У меня нет больше времени. Я готов убить вас прямо сейчас, если вы не скажете, где Вера. Я вез вас к ней, рассмеялся дядя. Что? Да, это я украл Веру ради выкупа. Ты доволен? Слишком уж ты стал смышленым в последнее время, Михаил Романович. Твой отец гордился бы тобой. Да, я и правда заказал тебя этим идиотом. Хотел ли я тебя убить, Миш? Нет. Поверь, это все из-за долгов. Я не могу отказаться от игры. Вот долги меня и загнали, что я был вынужден заказать своего племянника. Прости, мне ваши извинения не нужны. Слушай, я тебе говорю, где находится Вера, а ты мне даешь уйти, сказал дядя. Я согласен, сказал я, глядя на дядю. На его лице появилась улыбка. Ваша Вера дальше по дороге, там тебя ждут. Сколько, не знаю, может, трое, а может, больше. Так что если поедешь на машине, попадешь в засаду. Понял, а теперь отдайте мне телефон, сказал я, протянув руку. Зачем? Спросил дядя, непонимающе глядя на меня. Живо, скомандовал я, и аппарат тут же оказался в моих руках. Я взглянул на лесную дорогу. Значит, вот какой был план. Он везет меня к ним, а дальше они со мной разбираются, а Вера там ждет выкупа. Вон из машины, сказал я, и дядя, мотнув головой, вышел. Его лицо было переполнено злостью, и вдобавок он хромал. Мне хотелось на прощание запустить иглу, чтобы он рухнул. Ладно, хрен с ним. Я пересел на водительское место. Память моментально подсказала, как управлять этим аппаратом. Машина тронулась, и я поехал прямо в ловушку к наемникам. Сейчас я им устрою теплую встречу. В боковом зеркале я посмотрел на дядю, провожавшего меня недовольным взглядом. Если честно, он еще легко отделался. Боль в колене не в счет, пусть живет, все равно карты его добьют. Машина неслась по дороге, я думал, как поступить дальше. Первая мысль была, разнести все это гнездо, протаранить машиной ворота и остудить горячие головы. Но от этой идеи пришлось отказаться. Еще неизвестно, врал мне дядя или нет. Вот я ворвусь, разнесу все, а там окажутся невиновные люди. Так резко нельзя, надо все проверить, а потом применять силу. Поэтому я решил не подъезжать к базе охотников, а припарковаться где-то поблизости и разобраться на месте. Как только замелькали впереди строения, я нажал на тормоз. Оставив машину на обочине, я огляделся. Дорога грунтовая, глухая, ни одной машины. Хорошо, затеряюсь в лесу, приближусь к базе и разузнаю обстановку. С этой мыслью я отправился в лес. Прогулка по сосновому лесу была полезной. В воздухе стоял хвойный запах. Я дышал им полной грудью. Кругом возвышались муравейники и щебетали птицы. Красота. К сожалению, моя прогулка закончилась быстро, когда появились строения. Несколько домиков и большой сарай. Похожи на охотничьи домики. Я прошел несколько метров, приближаясь к сараю, рядом с которым стоял припаркованный минивэн. Про один минивэн я уже сегодня слышал. Правда, он сгорел на парковке. Мое любопытство усилилось. Конечно, можно догадаться, что именно в этот минивэн Веру посадили и привезли сюда. Машина достаточно удобна для похищения людей. Но это лишь мое предположение, мне нужны доказательства. Я тихо пробирался вперед, пока не услышал смех. Мой взгляд зацепился за двух людей в камуфляжной форме, смеявшихся у костра. Один, видимо, рассказывал анекдот, другой ржал в голос. Люди отдыхают. Если дядя меня обманул, я его найду. Пусть в этом не сомневается. Я подошел поближе, огляделся. Теперь была видна вся турбаза. Большой двухэтажный дом, домики поменьше и сарай, к которому я подошел. Только вот отдыхающих почему-то не было. Только двое мужиков в камуфляжной форме, которые привлекли мой взгляд. С виду ничего необычного, кроме деревянного стула, на котором висели два автомата. На охоту с таким оружием точно не отправишься. Возможно, это охрана господина, который спит в одном из домиков или развлекается с девушками. Смех мужиков прервали мои рассуждения. Мужики о чем-то громко разговаривали, но я их не слышал. Я не думаю, что они болтали о чем-то интересном. В это время раздался шум из дома с зеленой крышей, оттуда вышел здоровый мужик. На плече у него висел автомат, и он мало походил на обычного отдыхающего. Старший подошел к двоим и что-то им громко рявкнул. Старший внимательно посмотрел на них и сказал им пару фраз. «Жаль, я их не расслышал». Сидевшие у костра схватили автомат и проводили его взглядом. Старший отправился к сараю, и я решил посмотреть, что там внутри. Благо, тут были окна, в которые я решил заглянуть. Я подошел к зданию и посмотрел внутрь. Сарай был завален различным хламом, от сломанной мебели до колес. Но мое внимание привлекла открытая дверь. В сарай вошел старший и посмотрел на охранника, пожилого мужчину, который сжимал автомат. Мужчина моментально встал, когда увидел своего начальника, и выпрямился по стойке смирно. «Все хорошо, девушка спит», — отчеканил он. «Прекрасно, буди ее», — проговорил старший и взглянул на охранника. Тот в ответ кивнул головой и побежал в другую сторону сарая. Мне стало интересно, удачно я заглянул. Оторвавшись от окна, я оглянулся. «Не хотел бы получить поленом по голове, когда у тебя все внимание на окно». Лес был чист, двое охранников, которые болтали у костра, были достаточно далеко и вряд ли могли меня заметить. Это было отлично. Я примкнул к крайнему окну и попытался разглядеть другую часть сарая. Здесь было намного интереснее. В центре стоял стул, а к нему была привязана Вера. Она мирно спала, опустив голову на грудь. Ее волосы упали на колени. Это, конечно, они зря поступили так с девушкой, очень зря. В это время к ней подбежал охранник, но он не успел ничего сделать, так как его остановил старший. «Я сам», — проговорил здоровяк, останавливая своего подчиненного. Ему, видимо, не терпелось самому все сделать. По его лицу было видно, как он наслаждается беспомощностью девушки. Его рука схватила ее за волосы и резко подняла голову Веры. Она моментально проснулась и завопила от испуга. «Привет, красотка», — произнес старший с усмешкой. «Прошу вас, отпустите меня. Мой отец очень богат, он вам хорошо заплатит», — завопила Вера. «Заплатит еще как он мне заплатит, ты можешь за это не переживать. Но мне мало денег, я хочу тебя», — откровенно признался старший. Его глаза горели. Видимо, он уже представлял, как возьмет девушку. Вера, увидев этот взгляд, сильно испугалась и попыталась вырваться, стала брыкаться, пытаясь избавиться от веревок. Но эти уроды ее хорошо связали. Шансов спастись самостоятельно у нее было ничтожно мало. «Макар, развяжи ее и свали из сарая. Мне нужно немного повеселиться. Если хочешь, я ее тебе потом отдам, и парней можешь позвать, а то обидится». Это точно переходило все рамки. Я отошел от окна и хотел влезть через него. Но, к сожалению, окно было слишком узким, не пролезу. Макар бросился развязывать Веру, а та начала реветь. В моей руке моментально оказалась игла со смертельным ядом. Старший смеялся над Верой, представляя, что она скоро станет его. Он даже решил ускорить момент и стал расстегивать штаны. Ну, это он сильно поторопился. Игла, запущенная мною, влетела ему в живот. Тут старший от дикой боли заревел как медведь, схватился за живот и вытаращил глаза, не понимая причины такой внезапной боли. Теперь ему было не до Веры, буквально не до чего. Смертельный яд уже начал распространяться по его телу. Ему оставалось считанные секунды. «Макар, какого черта?» — крикнул старший, но его голос угасал, яд начал парализовывать его мышцы. Я в это время воспользовался замешательством и обогнул сарай. Двое у костра продолжали смеяться, не замечая мой силуэт, который пробежал вдоль сарая и выбил ногой дверь. Макар, который стоял пораженный, смотря на своего шефа, резко повернул голову. Он открыл рот, пытаясь мне что-то сказать или остановить, впрочем, уже не важно. Макар потерял время, он не успел вовремя направить автомат на меня. Две иглы влетели в него, и он рухнул замертво на пол. Раздался глухой звук, который остановил крик Веры. Труп Макара лежал рядом со старшим, который был парализован, и его агония подходила к концу. Впрочем, они меня уже не волновали, и я подошел к Вере, которая захлебывалась слезами и смотрела на меня. «Что с ними случилось?» «Это ты их?» – жалобно пропищала она. «Я», – быстро ответил я ей и начал развязывать оставшиеся веревки. Вера в это время смотрела на два трупа и боялась даже моргнуть. «Миша, как ты тут оказался?» – спросила Вера. Ее бледное, испуганное лицо не могло поверить, что перед ней я, а не насильник. «Расскажу все потом, а ты давай соберись и скажи, Сколько их тут, я не знаю. Меня схватили двое, еще был водитель. Они привезли меня сюда, привязали и сказали, что если мой отец не соберет деньги, то мне конец. Больше ничего я не знаю. Ты хоть примерно знаешь, сколько здесь примерно людей? Она замотала головой. Девушка была напугана и ничего не соображала. Это очень плохо. Ладно, надо было отсюда выбираться, перед этим убрав еще двоих. Их тут много. Попытался я от нее хоть что-то добиться. Я только еще могу тебе сказать, что они говорили про какую-то засаду, что кого-то ждут, им должны позвонить. Наверное, эти двое у костра с автоматами и была та самая засада. Если это так, то они явно меня недооценивали. Видно, они сидят и ждут дядиного звонка. Телефон у меня, сам дядя шарахается по лесной дороге. Впрочем, он сам выбрал себе такую жизнь. Эй! Послышались крики возле сарая. Серега, ты там скоро? Ты нам тоже обещал девку. Прокричал грубый голос. Это они про меня? Испуганно посмотрела на меня Вера, и я кивнул. Смысла скрывать не было. Хотя Вера, девушка взрослая, сама все понимала. Я подошел к окну и сказал Вере спрятаться, а сам посмотрел на улицу. Двое с автоматами приближались к сараю. Видно, им уже не терпелось, но ничего, я готов остудить их пыл. Мы тоже хотим. Поторопись, крикнули двое. Дисциплина у этих парней была не на самом высоком уровне, точнее, хромала. Я оглядел этих двоих. Один, небольшого роста, коренастый, другой, высокий, с натянутой улыбкой. Видно, он был шутником, который отпускал шутки, отчего эти они ржали на весь лес. Автоматчики подошли к двери и стали по ней лупить, торопя своих товарищей. «Миша!» – раздался голос из угла. Я повернулся в сторону Веры. Девчонка тряслась от страха и могла совершить какую-нибудь ненужную глупость, например, заорать или броситься бежать. Да и двум автоматчикам, видно, было не втерпеж. Тянуть дальше смысла уже не было, а в этой ситуации важна каждая секунда. Я решил действовать. «Слушай, уже не смешно!» – раздался грубый голос, и один подошел и толкнул дверь. Он получил от меня крепкий удар по лицу. Его морда исказилась от боли, и он пытался понять, какого хрена. «Серега, ты чего?» — крикнул он, и следующий удар уложил его. Он рухнул на землю, закрывая руками лицо. Второй моментально понял, что дела пошли не по плану, и направил автомат в сторону открытой двери. «Серега, мне по херу, что ты мой начальник, я тебя сейчас положу вместе с девкой!» — заорал он. Этот мужик точно открыл бы огонь и 100% задел бы Веру. Мне это было точно не нужно. Мужик решил не тянуть и кинулся в сторону сарая, а у меня к его появлению уже была готова игла. Когда мы с ним столкнулись, он взглянул на меня удивленно. «Ты кто такой?» – закричал он, но игла его подкосила. Мужик не смог устоять на ногах и свалился от боли. Его тело, как и тело начальника, моментально парализовало, и он даже не успел издать стон, как тут же умер. Следующая игла влетела в мужика, которому я хорошенько приложил по роже. Он пытался схватить свой автомат и открыть огонь, но я его успокоил навсегда. Я вышел на улицу и огляделся по сторонам. Теперь это место больше напоминало лагерь наемников, они скорее всего ими и были. Бросив взгляд на каждый домик, я не заметил никакого движения. Конечно, я сомневался, что здесь всего 4 наемника. Впрочем, могло быть все что угодно. Например, несколько людей прятались в домиках. Ходить и искать выживших я точно не собирался. Мне некогда, дело и так по горло. Я взял с собой автомат на всякий случай. Вдруг кто-то почувствует себя героем и решит открыть огонь. Уходим. Скомандовал я, и Вера кивнула головой. Она вытерла слезы и шмыгнула носом. Девушка готова. Ты их убил? Спросила она, обходя трупы. «Убил», безразлично ответил я. В ответ она мне ничего не ответила. Я в свою очередь схватил ее за руку и вывел из сарая, внимательно наблюдая за обстановкой. «Что будем делать дальше?» Спросила Вера, идя за мной. «Я тебя отвезу домой. У меня чуть подальше отсюда стоит машина, сейчас до нее доберемся и поедем». Базу мы покинули без происшествий. Никто не выскочил из домиков, не открыл по нам стрельбы. Впрочем, это уже было неважно. Мы с Верой пошли по дороге, пока не дошли до джипа, который весь в грязи спокойно нас дожидался на обочине. «Садись!» – громко крикнул я. Вера моментально села в машину. Я сел на водительское место и завел аппарат, который тут же заревел. Вера молча смотрела на дорогу, боясь лишний раз пошевелиться. Машина тронулась, точнее, полетела, так что Вера схватилась за ручку, пытаясь удержаться на кочках. Их тут была масса, и мы не раз с ней подпрыгивали, несясь домой. Пока мы неслись домой, я, держа одной рукой руль, другой достал телефон и решил набрать Гудкова. Раздались гудки, и я услышал его голос. «Алло, Миша, ты что-то выяснил?» «Да, я еду к вам, рядом со мной сидит Вера». «Что?» — крикнул он, точно не веря моим словам. «Я еду домой, а со мной едет Вера. Хочешь, я тебе дам трубку?» «Хочу!» — закричал он, явно ожидая услышать свою сестру. Я передал телефон Вере, и та завизжала в трубку, а потом разрыдалась. «Миша меня спас от насильников!» «Спас!» — повторяла она. Я прибавил газу. Гудков что-то говорил ей в ответ, но я практически не слышал, а вел машину дальше, пока мы не выехали на большую трассу, которая увела нас в город. «Спасибо тебе огромное!» — послышался голос Сергея, когда Вера вернула мне трубку. «Пожалуйста», — ответил я, — «моя машина въехала в вечерний город». «Да, такое путешествие украло слишком много времени». Я сразу повел машину в сторону особняка Гудковых, где уже нас ждало все семейство. Как только мы остановились, Вера спрыгнула с машины и начала обниматься с матерью, а затем с отцом. «Ты молодец, я теперь тебе должен до конца жизни», — произнес Гудков, обнимая меня. «Пожалуйста», — ответил я, — «ты спас мою сестру». «Да, теперь я буду для тебя бесплатным адвокатом. Звони по любому вопросу, я тебе помогу, в любое время дня и ночи». Я усмехнулся. «Спасибо, учту», — отозвался я. «Расскажи мне, как ты ее нашел, что тебе пришлось сделать?» Не отставал от меня Сергей. «Понимаю, ему теперь не терпелось все узнать. Я думал о своих родственниках, что скорее всего это они могли похитить Веру, вот только не понимал зачем. Когда ты мне позвонила и сказал, что за нее просит выкуп, вот тогда у меня в голове все сложилось». «Это твой дядя», — воскликнул Сергей. «Не переживай, я у него отбил любое желание что-либо подобное делать». В это время ко мне подошел Георгий Анатольевич и протянул руку. «Я благодарен тебе за спасение моей дочери, теперь я перед тобой в долгу». «Пожалуйста», — ответил я, — «ты просто не представляешь, как мы тебе благодарны. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Прошу, обращайся к нам по любому вопросу, я помогу тебе, конечно, бесплатно». Я посмотрел на отца Гудкова, который мог реально лишиться дочери. Неизвестно, что эти наемники бы с ней сделали. Георгий Анатольевич и правда был сильно благодарен. Это было видно по его лицу. Но я решил воспользоваться его предложением. «Знаете, у меня есть одна просьба». «Говори, какая?» — заинтересованно сказал Георгий Анатольевич. «Георгий, ну не удомавить», — проговорила мама Веры. «Хорошо, пойдемте все в дом», — сказал Георгий Анатольевич. Мы вошли в особняк. Веру сразу окружили служанки и потащили в одну из комнат. Георгий Анатольевич, несмотря на всю суету, которая возникла в его доме, повел меня на второй этаж. Сергей шел рядом и улыбался. Мы поднялись, и Георгий Анатольевич толкнул одну из дверей, которая оказалась небольшой гостиной с креслами. Гостиная была отделана красным деревом, а в центре стояли огромные кожаные кресла черного цвета. «Прошу тебя, садись», — проговорил Гудков, указывая на одно кресло. Я сел на кожаное кресло. «Рассказывай, чем мы можем тебе помочь», — проговорил Георгий Анатольевич. «Я в отцовском кабинете нашел заключение по земле. В этом документе было написано, что руды, которая так сильно нужна Куракину, нет. Но в примечании было написано, что есть подозрение на черный минерал». «Черный минерал?» — проговорил Георгий Анатольевич и замолчал. «Я прочитал про него в интернете и понял, что для его добычи нужна лицензия. Вот я решил обратиться к вам. Вы не могли бы помочь ее получить?» «Михаил, черный минерал редко где встречается, это первое, а второе — лицензию очень сложно получить. Хочу тебя сразу предупредить, что есть один род, который добывает черный минерал в больших количествах и не терпит конкурентов». «Что это за род?» — спросил я. «Каиновы», — ответил Георгий Анатольевич. Глава 16. «Каиновы, да вы издеваетесь надо мной», — проговорил я. «Почему везде, куда я не сунусь, меня окружают Каиновы? Нельзя было хотя бы в этот раз без них?» «Видимо, нет. Может, мне стоит рискнуть и приехать к ним в Питер, заявив о своем существовании и сообщив, что у меня есть, как он называется, черный минерал. Я хотел посмотреть на реакцию рода Каиновых, если они узнают, что их враг владеет землей, набитой черным минералом. Правда, насчет минерала это еще не точно, но я с этим обязательно разберусь, но позже». Сейчас на меня смотрел серьезным взглядом Георгий Анатольевич. Его можно понять. Он чуть не потерял свою дочь благодаря моему идиоту дяде. Кстати, интересно, Альберт Константинович вообще вышел из этого леса? Может, там до сих пор плутает? Но, если честно, мне на него плевать. Главное, чтобы наши с ним пути больше не пересекались, иначе дядя крепко пожалеет. Теперь я понял, почему твой отец молчал про землю. Тебе надо встретиться с человеком, который делал эту экспертизу, и все разузнать. Я его прекрасно знаю, сказал Георгий Анатольевич. Кто это? Спросил я, всматриваясь в глаза Георгия Анатольевича. Он задумался, будто что-то пытался вспомнить, потом резко посмотрел на меня и произнес. Меня твой отец просил найти человека, я ему дал контакты Антона Максимовича Рутина. Это он ему подготовил экспертизу. Кстати, у тебя на заключении должно написано его имя. Имя? Заключение на землю осталось у Куракина, сказал я. В тот день я был под впечатлением, что земля не имеет руда и совсем забыл посмотреть на имя этого достопочтенного господина, а видимо зря. Жаль, но 100% Рутин проводил экспертизу по твоей земле, да больше и некому. Ладно, я тебе дам его адрес и телефон. Он все время проводит на работе, но лучше с ним встретиться в нейтральном месте, например, у него дома или в кафе, где он любит часами пить кофе. Понял, ответил я и посмотрел, как Георгий Анатольевич встал, взял лист бумаги и написал мне его адрес. Вот, возьми, но сразу предупреждаю, что игры с Каиновыми очень опасны. Они все встрепенутся, когда узнают о залежах у тебя. Конкуренты им точно не нужны. Поэтому я тебе советую пока сильно не распространяться на этот счет. Посмотрим, проговорил я. Орать по всему городу, что у меня есть черный минерал, я точно не собираюсь. Но с другой стороны, у меня и нет таких больших запасов, как у них. Михаил, ты можешь на нас рассчитывать и обращайся по всем вопросам. Мы тебе сильно благодарны за спасение Веры, проговорил Георгий Анатольевич. Буду знать, ответил я и посмотрел на обоих Гудковых. Их семья мне очень нравилась, здесь все было душевно. Они сильно любили друг друга, и это видно. Не забывай про это, проговорил Георгий Анатольевич. Хорошо, ответил я. Ну и от похода в ресторан ты точно не отделаешься, возмущенно проговорил Сергей. Я улыбнулся. Сходим обязательно, но перед этим я хорошенько отдохну, ответил я и посмотрел в окно, в котором была непроглядная ночь. Засиделся я у Гудковых, а меня ведь ждут дела. Хорошо, мы тебя не задерживаем, и помни, что все юридические услуги мы тебе окажем бесплатно, сказал Георгий Анатольевич и протянул мне руку. Я ее пожал. Хорошо, спасибо, ответил я, заметив по выражению лица хозяина дома, что меня никто не собирается отпускать. Если ты не хочешь в ресторан, то обязан попробовать самую дорогую бутылку из моей коллекции, сказал хозяин дома и позвал служанку. Отказать Гудковым было сложно, я решил ненадолго остаться. Мы немного посидели, коротая время анекдотами и историями. Стол не пустовал ни на секунду, и нам постоянно подкладывали закуски, которые под завязку забили мой живот. Все закончилось под утро. Георгий Анатольевич провожал меня, обнимая и говоря, как он мне благодарен. Сергей смог из себя лишь выдавить слово «спасибо». Такси уже стояло у дома, и я сел, отправившись домой. Водитель, молодой парень, окинул меня взглядом и кивнул головой. Я назвал адрес, и машина дернулась, точнее, понеслась по спящему городу. Мне бы только не уснуть в машине. Всю дорогу я вспоминал семью Гудковых, которая вышла меня провожать. Их покидать мне не хотелось, особенно предчувствуя, что тетка готовит мне последний аккорд. Но ничего, я ко всему был готов. Хотя, подъезжая к дому, мне все больше казалось, что она ничего делать не будет. Они вместе с дядей хорошо усвоили, что Михаил Романович стал другим человеком. Ему больше нельзя затыкать рот и командовать им. Все это для них теперь в прошлом, а Михаил Романович теперь сам им покажет, где их место. Я приехал домой, открыл дверь ключом и посмотрел на темный холл. Спать мне сначала не хотелось, и была мысль набрать Стронского. Он 100% где-то играл в карты и непременно бы поддержал меня. Но я решил сначала добраться до комнаты, толкнул дверь, увидел кровать, и мозг сам отдал команду. Хватит. Я упал и почувствовал теплоту и мягкость. Класс. Проснулся от сильной головной боли. Я сразу вспомнил, что у меня есть игла, которая избавляла от похмелья. Хотя лучше иглы мне всегда помогал наваристый суп. В этом мире такая вещь называется борщом. Поэтому я не стал тянуть время и вскочил с кровати. Накинув на себя одежду, Я открыл дверь и почувствовал запах еды. Настя вовсю уже готовила, стоя у плиты. Прекрасная женщина, как мне повезло с ней. На запах я спустился вниз и увидел Настю, которая бегала, накрывая стол, перебегая между кухней и столовой. «Привет», — проговорил я, смотря на нее. Она резко остановилась и замерла. «Здравствуйте, мой господин», — проговорила она, опустив голову. «Дядя мой приходил», — она покачала головой, но потом добавила. «Нет, он прислал людей, которые забрали его вещи и уехали». Тетя не выходила из своей комнаты и попросила прислать ей еду в комнату. «Хорошо, принеси ей поесть», — проговорил я и улыбнулся. Тетка, видимо, готовилась к мрачному будущему, но меня это не заботило, дел не в проворот. Самое главное, надо найти Рутина и узнать, что там насчет отцовской земли. Мне что-то подсказывает, он мне расскажет много чего интересного. «Анастасия, налей мне две поварешки супа», — проговорил я и взял смартфон. «Пока почитаю новости и узнаю, что происходит». «Хорошо, мой господин», — проговорила она, и тут же пропала. «Все-таки, кто-то ее научил так незаметно пропадать и появляться. Лучшие качества для прислуги». Я всмотрелся в горящий экран смартфона. Ничего интересного. Дуэли, нападения, мятежники, с которыми власти борются без конца. Как я понял еще по истории, такое здесь постоянно. Выключив смартфон, я положил его на стул. Вспомнив еще раз, что надо заглянуть к Рутину и спросить про землю, появилась Настя, которая принесла отменный борщ с парой кусков сала. Женщина точно знает, что нужно мужчине. Я даже усмехнулся над ее находчивостью. Закинув в рот кусок сала, я попробовал борщ. Он был отменный, все как надо. После завтрака я понял, что моя голова окончательно прояснилась, что мне было на руку. Я решил не тянуть с делом и набрал Рутина. Сначала послышались длинные гудки, и никто не брал трубку. Потом я услышал старческий голос, который сначала прокашлялся, а затем произнес: «Здравствуйте, чем могу служить?» «Алло, это Михаил Романович, сын Романа Константиновича Строганова. Вы такого господина знали?» Старик хмыкнул и замолчал, видимо, вспоминал. После снова прокашлял в трубку. Мне даже показалось, что еще немного, и он выплюнет свои легкие. «Конечно, я знаю Строганова. Чем могу вам служить, молодой человек? Мне бы с вами встретиться насчет земли, желательно сегодня», — проговорил я, не желая тянуть. «Сегодня?» — старик опять задумался, будто он сильно занят. «Хорошо, сегодня в обед. У меня как раз будет свободное время. Давайте в кафе на набережной рядом с Кремлем». «С Кремлем так с Кремлем, согласен», — сказал я. «Кстати, я никогда не был около Кремля, и как раз посмотрю, что там и как». «Хорошо, молодой человек, очень хорошо». Положив трубку, я решил как раз прогуляться, посмотреть город, а толком я его и не видел. Сказано, сделано. Я дошел до своей комнаты, быстро собрался и посмотрел на ящик. В нем лежали несколько бумаг, все, что осталось от заключения. Я решил их посмотреть. Вспомнил лицо Куракина, когда он понял, что его обманули. Моя рука достала бумаги, и я посмотрел на подпись эксперта, Рутин. «Отлично, значит, старик и проводил исследование земли. Ну все, я был готов и вызвал такси. Моя тетка, которой Настя старательно таскала еду в ее спальню, так и не высунула нос. Сказать ей было особо нечего, но ничего, скоро ее время истечет. Может, она уже готова съехать? Надо ей сказать, чтобы собирала вещички и ничего ценного из дома не брала. Она уже достаточно перетаскала ценное в ломбард». Собравшись и одевшись, я вышел на улицу, где меня уже ждала машина. Надо было приобрести свою и оформить на себя права. Такси уже изрядно надоело. Хотелось бы себе уже приобрести машину. Спортивный автомобиль или большой кроссовер. Он как раз мне подходил для выездов за город. Может, куплю два, только разберусь с деньгами. Надо понять, сколько вообще денег осталось после тетки. Короче, если честно, дело у меня было не в проворот. Сев в машину, я сказал: «К Кремлю». Таксист, пожилой мужчина, лишь кивнул, и мы тронулись. Я прильнул к окну, разглядывая утренний город. Доехали мы достаточно быстро и остановились в одной из узких улочек. «Дальше ехать нельзя, охраняемая территория, только по спецпропускам», — проговорил таксист. Я с ним спорить не стал. Оставалось пройти пару домов, и уже выглядывал Кремль своими огромными башнями. Несмотря на то, что мы находились в глубоком тылу, солдат здесь было предостаточно. Казалось, что охраняют самого императора. Может, он решил пожаловать в наши земли? Я посмотрел на Кремль. Помимо солдат, окружавших его по периметру, здесь были бронированные машины, которые могли с легкостью отразить нападение врага. Это не мешало мне рассматривать Кремль, который был выполнен из красного кирпича, с башнями и пулеметными точками. Он поражал меня. Красиво. Внутрь пускали по пропускам. Туда въезжали представительские машины, и сразу выезжали другие. Если сказать проще, проходной двор. Мои ноги несли меня не туда, куда я планировал, а к ресторанам. Хотелось попробовать что-нибудь вкусное, причем время уже поджимало, и старичок, наверное, уже мчался на обед. Время бежит слишком быстро. Я посмотрел на свой смартфон, который показывал, что скоро пора звонить Рутину. Поэтому я решил его опередить и первым прийти в ресторан и заказать столик. Пока прогуливался, увидел огромную реку, по которой непринужденно двигались белоснежные корабли. Они отвлекли мое внимание, но мой проголодавшийся желудок потащил меня в ресторан. Конечно, суп у Насти был очень сытным, но есть мне захотелось снова. Я толкнул прозрачную дверь ресторана и увидел симпатичную девушку, которая мне улыбнулась. Я попросил у нее столик. Девушка с красивым лицом и небольшой грудью, раскачивая классными бедрами, увела меня в зал, показав столик у окна. Засмотревшись на нее, я чуть не свалил соседний столик, за которым сидел важный господин, попивая кофе. Он на меня посмотрел своим серьезным взглядом, потом перевел его на официантку и забыл о моем существовании. Я разглядел его. Он сидел в черном строгом костюме. Мне он показался отличным собеседником, но милый голос девушки меня отвлек. «Это ваш столик, если вам что-то понадобится, позовете», — проговорила милая официантка, организовав мне столик у самого окна. «Хорошо, спасибо», — ответил я и сел, но раздался телефонный звонок. «Я на месте, вас жду», — ответил я. «Бегу», — прокричал Рутин, и вскоре в дверях возник старичок с мелкими глазками, который моментально окинул взглядом весь ресторан. Он был сутулый, с седой головой, как и полагается для его возраста. Заметив меня, он моментально оказался у моего столика и сел рядом. «Михаил Романович, как я рад нашему знакомству. Вы так похожи на своего отца. Я только увидел вас и сразу понял, что это вы. Бесподобно». «Да, спасибо, я тоже рад. Скажите мне, что именно вас интересует?» Начал старик и наклонился ко мне. Я улыбнулся. «Старик азартен. Теперь понятно, почему никто не узнал про черный минерал и почему в заключении появилось приложение. Отец договорился с ним. Это неплохо, я всегда люблю людей, с которыми можно договориться. Все дело в вашем заключении», — начал я, но старик махнул рукой. «Не думайте, я все правильно там написал. Такой руды, которую нашел ваш отец и принес мне, практически нет. Все, что нашел ваш отец, ложное. Такое бывает в геологии. Я сам там бывал и спускался в карстовый провал, и заявляю, как эксперт. Хорошо, но я решил вас спросить про черный минерал». Старик тут же изменился в лице. Мне даже показалось, что он вскочит и, заявив, что ничего там нет, убежит. Настолько странной была его реакция. «Тише, тише, ваш отец заплатил мне огромную сумму, чтобы я даже не произносил это слово. Вы так легко говорите, нас могут услышать». «Хорошо», — проговорил я, смотря на испуганного старика. «Да, когда я изучал вашу землю, то нашел некоторые признаки минерала. Возможно, он в земле есть. Надо изучать дальше. Как вы знаете, ваш отец после этого запретил мне работать и сказал молчать, но в заключении это просил указать». «Прекрасно. Я теперь новый владелец. Хочу, чтобы вы начали заново исследовать землю, и если вам удастся что-то найти, немедленно сообщите мне». «Хорошо, но это будет стоить немалых денег, и мне обязательно надо заплатить за молчание». Старик был прямолинеен, не стал ходить вокруг да около и сразу назвал цену. «Я люблю, когда говорят прямо и называют цену». «Прекрасно, мой номер вы знаете. Проведите исследование, а потом сообщите, я с вами расплачусь». «Договорились?» «Конечно, Михаил Романович, мы с вами договорились. Я пойду, а то меня ждут дела. Сейчас столько много дел свалилось на мою голову. Не могу больше составить вам компанию». «Хорошо, пишите, я буду ждать», — проговорил я и проводил старика взглядом. К этому времени мне принесли обед. Жареный цыпленок, запеченная картошка и моя изюминка, сельдь, посыпанная зеленым луком. Желудок был доволен. Я попросил счет, оставив хорошие чаевые. Девушка, которая меня обслуживала, улыбнулась и оставила на счете свой номер телефона. Прекрасное начало дня. Я вызвал такси и вышел из ресторана, где меня уже ждала машина. Рыжеволосый водитель приветливо меня поприветствовал, я назвал ему адрес. Машина тронулась, и я проводил Кремль взглядом. Надо будет как-нибудь погулять здесь с Марией. Мой вечерний приезд был встречен огромными сумками, стоявшими в холле. Я сначала удивленно посмотрел на Настю, которая вся светилась от счастья. Я был уверен, что, если бы ей разрешили, она бы непременно прыгнула до потолка. «Что происходит?» – спросил я ее, взглянув на перевязанные чемоданы и множество сумок, которые заполняли буквально все. «Мария Федоровна съезжает, попросила собрать все вещи, она уезжает к себе в Самару. Как прекрасно! Я слышал, что в Самаре сейчас теплая погода. Сам бы туда отправился, жаль, что не могу, слишком много дел». Тут раздался скрип, и я увидел тетку, которая почему-то не пребывала в таком хорошем расположении духа. Она была бледная и тихо спускалась с последней сумкой, держась рукой за перила. Ее взгляд был прикован к полу, и она даже больше не хотела смотреть на своего племянника, которому вскоре стукнет 20 лет. Мария Федоровна гордо спустилась ко мне и посмотрела в глаза. «Михаил Романович, вы теперь скоро станете взрослым и сами справитесь со всеми обязанностями в доме. Я вас больше не буду задерживать. Спасибо», — произнес я и посмотрел ей в глаза, которые блеснули злобой. «Нет, тетка так просто, наверное, от меня не отстанет. Это точно не про нее. Они, 100%, что-то задумали с дядей, только пока непонятно что. Ну, я думаю, переживать тут точно не стоит, скоро это станет ясно, даже очень скоро». Тетка махнула руками, взяла большую сумку, и ей на помощь бросились одна из моих служанок и старый слуга. Ее проводили в последний раз. Мария Федоровна еще раз оглядела весь дом, будто сожалея о том, что теряет, и посмотрела на меня внимательно, словно пожирая глазами. «Кстати, как поживает Альберт Романович?» — спросил я, правда, переживая за своего дядю, который мог заблудиться в лесу. «Прекрасно, уехал во Владивосток. Приятно оставаться», — ответила тетка и вышла из дома. «Хорошо, теперь я остался один. Сразу направился в спальню, пора мне лечь спать». На следующий день, в нескольких десятках километров от Н. Новгорода. «Мне точно надо лезть?» — спросил рабочий в черной рубахе по имени Гришка, смотря на Рутина, который стоял в своей любимой синей куртке и в больших круглых очках. «Конечно лезь, все быстро сделаем и мы поедем домой. Он же обвалится, Антон Максимович. У меня жена и двое детей, дочка и сынок. Кормить чем их будешь, если я тебя сейчас, лентяя, уволю? Не мне же лезть туда. Давай копай, тебе немного надо взять. По моим расчетам, ты уже стоишь на нем». Рабочий вздохнул и посмотрел на Рутина. Гришка его ненавидел всем сердцем. Мало того, что он взял его одного, хотя по всем правилам безопасности, которые Гришка с третьей попытки выучил, должно быть не менее 5 человек рабочих, так еще и заставлял лезть. «Хоть бы Витьку взяли с Андрюхой, с ними попроще будет», — промямлил рабочий, хотя знал заранее ответ. «Потому что твои коллеги все растреплют. Тебе премия нужна? Если мы сейчас найдем то, что надо, и ты все сделаешь правильно, то получишь 2 зарплаты. Ты понял?» «Понял», — крикнул Гришка и начал спускаться в провал, но что-то пошло не так. Гришке всегда утром не везло, поэтому он любил просидеть без дела до обеда, а потом работать как проклятый. В этот раз все вообще пошло не по плану, и он кубарем свалился вниз. «Блин!» — закричал он и попытался пошевелиться. Руки и ноги вроде двигались, значит, живой. «Как ты там, не разбился?» — крикнул Рутин, подходя к обрыву и пытаясь через свои очки рассмотреть рабочего. «Башка болит», — прокричал Гришка в ответ. «Значит, живой. Ну чего ты там нашел? Давай, говори, вставай и копай. Да будь ты проклят со своей двойной зарплатой», — проговорил Гришка и, оперевшись на лопату, встал. Он увидел минерал и взял его в руке. Не поверив своим глазам, Гришка вытащил ладонь к свету и внимательно посмотрел. «Начальник, хочу 3 оклада и отпуск». «Отпуск!» — закричал Рутин. Его глаза полезли на лоб от наглости подчиненного. «Да тут целая жила». Глава 17. «Утром я проснулся с хорошим чувством. Дом мой. Теперь меня не будут досаждать хмурые лица и неприветливые взгляды. Это уже хорошо». Я встал с кровати и открыл дверь. Пахло прекрасно приготовленным завтраком. Настя уже вовсю трудилась. «Ну что за человек?» — первая мысль, которая пришла мне в голову. разгрузить Настю и заказать уборку всего дома. 100% есть компании, которые этим занимаются. Надо только порыться в интернете и найти телефон. Лучше спросить Настю, она должна была пользоваться услугами таких компаний. Идея нанять компанию мне понравилась. Я встал с кровати, оделся и отправился на кухню, где увидел мелькающую фигуру Насти. Девушка была вся в хлопотах. Носясь по кухне в фартуке, она жарила блины, которые эффектно переворачивала лопаткой и выкладывала на тарелку с голубой каемкой. Тем временем на столе помимо блинов на тарелке, стояли банка варенья и открытая сгущенка. Чудо, а не женщина. Я даже на некоторое время призадумался, как у нее получается отгадывать все, что я люблю. Это у нее такая интуиция, или она просто мастерски готовит. «Привет, Анастасия», — сказал я. Настя моментально обернулась и замерла при виде меня. Хорошо, что хоть не завизжала, а только испугалась. «Здравствуйте, мой господин», — проговорила она дрожащим голосом, и ее взгляд застыл на мне, будто я ее собираюсь убить. «Закажи уборку всего дома, особенно моей комнаты и подвала, где стоит котел. Пусть приедут люди и ототрут дом до блеска. Мой господин, прошу вас, я сама способна убрать дом, и помощники мне не нужны. Я обещаю навести порядок, только прошу вас, дайте мне время», сказала Настя и с уверенностью посмотрела мне в глаза. Ей и правда можно было поверить, что она сама потянет этот огромный дом. Хотя нет, надорвется. Мне такие жертвы не нужны. Героические поступки мне тут точно не нужны. Поэтому найми компанию, и пусть она тут все разгребает, быстро и качественно. Если тебя так сильно коробит, следи за качеством их уборки. «Хорошо, да, мой господин», — ответила девушка. «Вот и молодец», — проговорил я и схватил первый блинчик, который обжег мне палец. Это меня не остановило, и я его макнул в сгущенку и отправил в рот. Класс, это было бесподобно. Я провернул это действие еще раз, но теперь блинчик макнул не в сгущенку, а в варенье. Вкус был потрясающий. Настя, получив от меня указание, моментально принялась готовить блины дальше. Я их начал немного уничтожать и смотреть по сторонам. Кухню стоило привести в порядок. Хотя Настя здесь с утра убиралась, но сломанные ящики портили весь вид. С мебелью в доме вообще творилась самая настоящая беда. Тут полно старинных вещей, можно сказать, антикварных. Я, если честно, слабо в этом разбирался, но их всех стоило привести хоть в какой-то элементарный вид. Руки надо приложить по всему дому. Тетя и дядя прилично здесь все засрали, и одной компанией по уборке и выветриванию тетиных запахов точно не обойтись. Здесь требовался ремонт, и нужна целая бригада, которая приведет все в полный порядок. Я прошелся по дому, считая будущие расходы, даже вышел на улицу и пробежался по газону. От моего взгляда не ушел сарай, где хранилась машина, на которой я спас Веру. Ее вообще нужно срочно везти в химчистку или в автомастерскую, а лучше, на металлолом. Хотя, если найти рукастого мастера, то из нее, я думаю, можно сделать конфетку. Время уже клонилось к обеду, когда я просмотрел все комнаты и залез во все углы. Везде, куда я ни сунулся, требовался ремонт, и все за мой счет. Ближе к обеду я решил позвонить Сергею, спросить про Георгия Анатольевича и где мне его найти. Надо еще не забыть позвонить Рутину и расспросить про землю. На обед я наелся наваристой солянки и картошки с грибами. Мне даже показалось, что Настя стала готовить вкуснее. Наверное, это ее благодарность за то, что я сумел выпроводить Марию Федоровну из дома. Закончив обед, я отправился в комнату отдыха, совмещенную с балконом, и позвонил Рутину. «Михаил Романович, это вы?» – раздался его старческий голос. «Да, это я. Прошу вас, срочно приезжайте. Мы около знака провалы, рядом стоит наша палатка. Если не найдете, позвоните мне. Вы приедете?» – спросил меня старик, явно за что, то сильно переживая. Будто за ним гнался огромный медведь, который собирался его съесть, и я – его последняя надежда. «Хорошо, приеду», – ответил я. «Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы вызвать такси». Водитель, молодой парень, долго вникал в мои объяснения о местонахождении деревни, пока не забил адрес в навигатор. Мы тронулись. Я развалился на кресле и ожидал конца поездки, которая закончилась рядом с грунтовой дорогой, где висел огромный знак «Осторожно! Карстовые провалы». Машина остановилась, и я договорился с таксистом, чтобы он меня подождал, я ему сверху накину. Парень оказался нормальным и согласился. Пока я выходил из машины, водитель опустил свое кресло, отвернулся и уснул. Сразу видно, парень нормальный не кинет. Я вышел из машины, и ноги оказались на моей родной земле. Приятно, осталось отыскать группу археологов. Хорошо, что долго блуждать не пришлось. Я сразу увидел палатку и направился к ней. Пока шел, оглядывал огромное поле, небольшой лес, видимо, тоже принадлежавший мне. Отлично, по крайней мере, воздух тут был чистый. Но напрягало, что тут повсюду были карстовые провалы. Может, поэтому отец и хотел избавиться от земли как можно скорее. Теперь я начал его больше понимать. Но мои мысли прервала одна вдалеке стоящая фигура. Это был старик, который махал мне рукой. Я отправился к нему через грязь, стараясь не провалиться под землю. «Михаил Романович, здравствуйте. Вам невероятно повезло, ваша земля богата черным минералом», сказал он, когда я к нему приблизился. Причем его радость от этой находки была даже больше, чем моя, будто эта земля принадлежит ему, а не мне. Может, это радость геолога, который нашел редкое ископаемое. «Здравствуйте», сказал я, подойдя к старику. «Здесь добротные залежи, ошибки быть не может. Я себя ругаю, как их сразу не заметил, но могу себя оправдать. Черный минерал всегда был глубоко под землей. Косвенные признаки я заметил, а вглубь не копал. Но сколько запасов черного минера не могу сказать, надо дальше вести разведку», — сказал старик. «Сколько вам понадобится времени?» — спросил я, всматриваясь в глаза Рутина, которые горели от восхищения. «Не знаю, неделю не меньше, а может и две. Михаил Романович, вы просто не понимаете, как вам ужасно повезло. Представьте себе, это редчайший минерал, надо все изучить. Не переживайте, все будет на конфиденциальной основе, ни одна живая душа не узнает. Мой единственный рабочий никому не скажет. Здравствуйте, барин!» — прокричал мужик, который вылез из ямы, весь черный и уставший. Я ему кивнул. «Ну, мы копаем дальше», — проговорил Рутин, и его глаза горели. Он был сильно заинтересован все тут перерыть. «Хорошо, копайте, мешать не буду», — проговорил я. «Я вам позвоню, как будет что-то известно», — проговорил Рутин, радуясь, что я дал ему отсрочку. «Главное, что черный минерал есть, теперь надо думать, что с ним делать».